Ангелина. Я почувствовала гантели на животе. Крупные мужские ладони буквально припечатали к кровати. Он так крепко прижимался, что было трудно сделать вдох. Распахнула веки, упираясь взглядом в расслабленное заросшее лицо. Вот она, причина моих кошмаров. Вдруг нестерпимо захотелось поцеловать этого спящего незнакомца, ощутить его горячий язык на своей коже в самых потаённых местах, наполниться его теплом. Только тут дошло, что Бесов переодел меня и не тронул, а еще всю ночь оберегал покой. Эдик выглядел умиротворенным, как ангел, и слишком хорошо пах. Несколько минут я наслаждалась звуком его размеренного дыхания, запоминая расположение родинок на лице. Голова до сих пор трещала. Я редко злоупотребляла алкоголем и совершенно не планировала напиваться, однако волнение и жара сыграли злую шутку. Меня просто развезло. Аккуратно сняла с себя его руки, встала и на цыпочках направилась в ванную. Прошмыгнула внутрь, плотно прикрывая дверь, посмотрелась в зеркало. Я ахнула, обнаружив на щеках черные разводы от туши, а волосы напоминали воронье гнездо. Недолго думая, разделась и залезла под душ. Горячие упругие струи воды помогли прийти в себя. Я словно воскресла из мертвых. Натянула белоснежный халат, возвращаясь обратно в комнату, но постель оказалась пуста. Над морем забрезжил рассвет. На небе появилась плотная золотистая дымка, которая возникала только в самые первые утренние часы. Эдик стоял на балконе в одних черных боксерах, недвусмысленно обтягивающих затвердевшее естество. Вид загорелого рельефного живота окончательно притупил гордость. «Доброе утро», — поприветствовал мужчина. «Доброе», — смущенно откликнулась в ответ. Я надела халат на голое тело. Морской ветерок задувал между ног, приятно охлаждая разгоряченную плоть. Слегка расставила ноги, воспламеняясь от его пронзительного взгляда. «Угощайся», — Эд хрипло указал на тарелку с арбузом, нарезанным дольками. «О!» — как зачарованная потянулась к лакомству. Арбуз оказался сочным и прохладным на вкус, вероятно, только из холодильника. Я откусила кусочек и тут же неловко рассмеялась. Сок брызнул, скатываясь по подбородку. «Распахни халат», — тихо скомандовал Эд. Тут же повиновалась. По правде говоря, он уже давно оголял меня, даже не прикасаясь. Тонкая струйка сока покатилась по шее, убегая в ложбинку между грудей. Во рту стоял прохладный фруктовый аромат. Соски затвердели и стали невероятно чувствительными. Откусила еще от холодной ягоды, упиваясь его тяжелым сбивчивым дыханием. Жажда липким сахарным сиропом разливалась по бедрам. «Иди сюда», — невинно поманила пальцем. Бес приблизился, замирая в нескольких сантиметрах от лица. Я положила его загрубевшую ладонь на грудь. Эдик зарычал, моментально захватывая и другую. Он тискал, сжимал, ощупывал, с жаром припал губами к соску. Провел языком по кругу, втягивая розовый камешек в рот. Я протяжно застонала, и он подхватил меня и понес в спальню. «Можно я буду любить тебя?» В остекленевших янтарных глазах отражалась вся гамма чувств. «Так как никогда никого не любил. По-настоящему». Во рту пересохло. Я еще не испытывала ни черта подобного. Боже, нас накрыло. Унесло в открытое море. Поздно. Слишком поздно. Эмоции били через край. Душа, тело, все мое существо, каждая молекула, каждый атом требовали этого мужчину. Со всей его чертовщиной и пороками. Бес сорвал с меня халат, избавился от боксеров. Он приподнялся на локтях, выуживая из спортивной сумки презерватив. Лихо расправившись с оберткой, натянул защиту, взбираясь сверху. Это отвел мою ногу, вонзая горячий член до самой глубины. «Я тебя...» Его голос дрогнул, оборвался. Последнее слово утонуло в экстазе дурманящего поцелуя. Мы накинулись друг на друга, как два дикаря. Голодные и злые. Счастливые и возбужденные до дрожи. «Эд!» Стонала, обвивая узкую талию ногами. «Да, так, шире. Еще шире, я сказал. Буду любить тебя каждый день и каждую ночь». Рычали, сплетаясь остервенелыми языками. Между ног хлюпало. Я лизала его, кусала, корябала ногтями, кричала и, словно ненормальная, дергала бедрами, позволяя еще глубже наполнять меня собой. Чувствовала каждую венку, каждую неровность, уплывая в наркотический экстаз. «Эдик!» Иступленно заглянула в глаза, когда он неожиданно замер, чуть приподнимаясь. В янтарных глазах бушевал ураган. Такой красивый и беззащитный в эту самую секунду. Готова была простить ему всю боль, прошлую и будущую. Эмоции разрывали на части. «Ты мой!» — прокричала надрывным голосом после очередного неистового толчка. «Мой, слышишь?» — вгрызалась в него остекленевшим взглядом. Любовник улыбнулся, размыкая мои губы кончиком языка. «Твой, твой. Всегда был и буду», — прошептал в приоткрытый рот. Яркое рассветное солнце проникало в окна, пели птицы. Я присела на кровати, расправила плечи и нервно рассмеялась. Эда не оказалась рядом, а из ванной комнаты доносились звуки воды. Романтикой здесь не пахло, зато я еще ни разу не просыпалась в таком приподнятом настроении. Смущенно закусила губу, припоминая пикантные подробности ночи. Вчера все случилось именно так, как должно было произойти в первый раз. Мы сняли одежду, залезли под одеяло и наслаждались друг другом до полного изнеможения. Возле кровати лежала открытая спортивная сумка. Из накладного кармана торчала бутылка воды. Я достала архыз и, сделав пару жадных глотков, озабоченно прищурилась. «Что это еще такое?» — угрюмо обратилась к Эду. Как раз в эту минуту он вышел из ванной. По лицу мужчины пробежала тень. Прислонившись к дверному косяку, собеседник нервно переводил взгляд с моего лица на миниатюрный черный прямоугольник в ладони, хотя я и без него распознала маячок для слежения. Однажды обнаружила нечто подобное на дне бардачка своего автомобиля в Москве. Оказалось, отец таким образом отслеживал мои передвижения. «Твое неожиданное появление в горах. Ты следил за мной, да?» Уперлась взглядом в непроницаемое лицо. «Я пообещал Феликсу за тобой присматривать», — уклончиво отозвался бес, присаживаясь рядом. «И очень в этом преуспел». «Да, черт возьми, потому что у тебя на лбу написано «Притягиваю неприятности» и скажи спасибо. Что бы ты делала одна в машине посреди урагана?» — поинтересовался с укором. Я обескураженно опустила ресницы. С одной стороны, он не имел на это никакого права. Но если разобраться, не окажись там Эда, кто знает, где бы я находилась сейчас. «Спасибо», — выдавила еле слышно. Мне показалось, или на дне янтарных глаз мелькнуло смущение. «Я подъеду после съемок, отвезу тебя в самое вкусное место на побережье». Натянуто улыбнулся, сдирая влажное полотенце с бедер. Щеки зарделись, стоило взглянуть на его плоский загорелый живот. «А пока у нас ведь есть еще минут 10». Он набросился на меня, затыкая рот нетерпеливым поцелуем. Эд сдержал обещание, забрал меня после окончания съемочной смены, вручая огромный букет подсолнухов. «Нарвал их, рискуя собственной задницей», — признался низким расслабленным голосом, накрывая мое колено ладонью. Краем глаза отметила, как короткие рукава черной футболки облегают загорелые бицепсы, а из V-образной горловины торчит поросль жестких волос. Эд еле умещался за рулем своего внедорожника. Такой здоровяк! По телу прокатилась горячая волна. Уголки губ поползли в стороны, пока наши взгляды медленно тонули друг в друге. «Каких мне только цветов не дарили, но подсолнухи впервые!» С трудом разорвала зрительный контакт, барабаня пальцами по взмокшей шее. Его присутствие действовало, как обжигающий душ. Моментально становилась разгоряченной и очень влажной. Везде. «А когда надоедят, будешь грызть семечки», — посоветовал на полном серьезе, однако, поймав мой неудоумённый взгляд, добавил «шучу». Наглые пальцы скользнули по бедру, убегая прямиком под резинку кружевных трусиков. «А теперь не шучу». Эд погладил кусочек гладко выбритой кожи, срывая с губ покорное урчание. «Эд, мы на парковке. Тут полно коллег, прекрати!» Бес мучил клитор, массируя его загрубевшими подушечками. Оттягивал, проводил ногтем, нажимал до упора и снова оттягивал. «Как я могу прекратить, когда только об этом и думаю?» Он сжал мой подбородок свободной рукой. «А ты мокрая девочка?» «Думаю, постоянно. Я вообще, кажется, немного того...» Накрыла его лицо ладонями, проведя кончиком языка от одного уголка губ до другого. Мы задышали чаще. «Эд, пожалуйста, у нас целая ночь впереди, я не привыкла к такому напору». Чуть отстранилась, продолжая лихорадочно на него пялиться. «Считаешь для меня обычное дело по 10 раз на дню лазить к бабе в трусы? До твоего приезда я вообще-то работал сутками». Он вздохнул, вытаскивая руку у меня из-под юбки. «Ты собирался отвезти меня в самое вкусное место на побережье, разве забыл?» Коснулась заросших скул ногтем. Щеки Эдика раздувались от негодования. Когда он злился, выглядел еще более сексуальным, чем обычно. «Окей, все, отвернись, не смотри на меня. И не поправляй волосы, иначе...» Хрипловато рассмеялся, играя желваками. Минут через 15 автомобиль затормозил возле открытой веранды на берегу моря с колоритной вывеской «У Ашота». «Если ты не ела шашлык у Ашотика, значит, ты вообще не ела шашлык», — сознанием дела резюмировал Эд. Обвела любопытным взглядом помещение. Здесь оказалось невероятно атмосферно, но в то же время по-домашнему просто. Деревянная мебель, расписанная посуда на столах, а около бара — аквариум с золотыми рыбками. «Эдик, добро пожаловать, дорогой!» Высокий седовласый горец в ярко-красном фартуке одарил моего спутника улыбкой на 100 киловатт. «Ашот, рад видеть!» Мужчины обнялись. Хозяин заведения прищурился, оглядывая меня с головы до пят. «Мои глаза! Это самая красивая женщина из всех, что я видел! Русико, Нино, идите сюда! Вы только гляньте!» Всплеснул руками Ашот, и мои щеки слились с цветом его фартука. «Полностью с тобой согласен», — лениво ухмыльнулся Эд, притягивая меня за плечи. «Дочка, выбирай все, что пожелаешь. Пхали, лобио, сациви, хинкали, аджаб-сандал, цыпленок чкмерули. Сегодня ужин за счет заведения». «На это и было рассчитано», — шепнул мой спутник. Ужин пролетел под аккомпанемент морского прибоя и нашу расслабленную болтовню. Эд все время старался меня рассмешить, вставляя куда ни попадя похабные шуточки. «Чурчхелы и казинаки. Ашот сегодня угощает», — прокашлялся официант, стараясь завладеть нашим вниманием. Бес прервал поцелуй, проведя пальцами по моим губам. Он вынул из кармана портмоне, достал оттуда красную купюру с хабаровском и протянул парню. «Передай Ашоту». «Но хозяин сказал, ужин за счет заведения. Ничего не хочу слышать». Эдик поморщился, поднимаясь и протягивая мне ладонь. «Хочу показать тебе одно место», — заговорщически прошептал, когда мы покинули кафе. «Куда мы едем?» «Навстречу моей мечте». Минут через 15 автомобиль притормозил возле резного синего забора. Достав из кармана связку ключей, Эд отпер замок и выразительно посмотрел в глаза. «Мне было 22, когда я впервые увидел море», — проронил он, с силой сжимая мой локоть. «Скоро мы с Борей открываем первый бюджетный отель. С Божьей помощью через некоторое время в Краснодарском крае появится сеть наших отелей эконом-класса. Там будут отдыхать даже семьи с очень небольшим бюджетом». Эд улыбнулся. Его глаза искрились счастьем. «Поздравляю, это невероятно!» «Самому не верится». Бесов подхватил меня на руки, забегая на территорию. Мы остановились посреди живописного участка, на котором располагались с десяток двухэтажных коттеджей. Я с удивлением вертела головой. Это место отнюдь не выглядело бюджетным. Около каждого домика — беседка с мангалом, качели, песочница, а через дорогу — пологий спуск к морю. «Но это ведь очень дорогостоящий проект», — смущенно отвела взгляд. «Да», — отозвался он тихо. «Поэтому я продал почку». «Что?» «Будешь любить меня с одной почкой?» — поинтересовался, сотрясаясь от смеха. «Придурок!» — толкнула шутника ладонями в грудь. «Я уже как-то пытался рассказать, но, помнится, ты не захотела слушать». Эд многозначительно заглянул в глаза. «Рассказывай». «Пару лет назад мы участвовали в конкурсе стартапов. Это что-то вроде поддержки молодых предпринимателей. Отец Боря работает архитектором. Он помог подготовить проект современного бюджетного гостиничного комплекса, и мы отправили заявку». «Чем все закончилось?» «Наша идея вошла в тройку призеров и даже обрела спонсора. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что бизнесмен, решивший инвестировать в наш проект, никто иной, как Алексей Баринов». «Все ясно». Я инстинктивно сжала кулаки. «Да слушай, мы не взяли денег, но попросили помощь другого рода, опытного бизнес-консультанта. Набрали кредитов. Надеюсь, проект выгорит, обратного пути нет». Поздней ночью, уже после того, как немного остыли и пришли в себя, мы с Эдом сидели на балконном полу, завернутые в халаты, и резались в карты на желание. «Ха-ха, ты проиграл, и мое желание — прокричать 10 раз с балкона: «Люди, я вас люблю!» «Лина, сейчас 2 часа ночи». «Окей, тогда выйди на улицу, притворись пьяным и натуралистично упади в обморок», — предложила я, невинно хлопая ресницами. «Ты доиграешься», — угрюмо вздохнул бес. «Ну, тогда что-нибудь простое. Изобрази свинью в свинарнике», — изрекла, нетерпеливо хлопая в ладоши. «Ребят, вы еще не спите?» — на соседском балконе материализовались Оля с Борей. «Собираемся», — изнеможденно улыбнулась, складывая карты. «Может, завтра устроим турнир в подкидного дурака? 2 на 2. Как вам идейка?» — предложил Брэд Питт местного разлива. «Отлично», — Эдик рассмеялся, преграждая путь. «Она мне нравится. Упакуйте». И, не спрашивая разрешения, закинул меня себе на плечо. «Ребят, сегодня мы будем громкими. Готовьте беруши». «Я бы хотел быть твоим, только твоим», — взял мое лицо в ладони, когда все закончилось. «Ты и так мой», — откликнулась еле слышно. «Не, мы спим вместе, но не принадлежим друг другу, и меня это угнетает». Я закрыла глаза, опасаясь объяснений. Бесов был полной противоположностью всех моих ожиданий. С самой первой встречи он смертоносным ядом разливался в крови. Сейчас концентрация этого мужчины под кожей достигла своего апогея. Мы проживали последние дни по верхней амплитуде страсти на самых высоких частотах. Наши мысли затуманились, губы болели от бесконечных поцелуев и улыбок. Мы отдавались эмоциям пылко до самого нутра. Такие чувства — дар, особенность, подлинная редкость. Хотела бы я, чтобы Эд был только моим? «Да, черт возьми», — вопило безвольное сердце. Оно уже чувствовало себя его собственностью. Но как бы я ни мечтала об этом, реальность разбивала лодку совместного будущего, как волны о скалы. У нас его попросту не было, этого будущего. Зато оставалось настоящее. Всего несколько дней. Здесь и сейчас. Я больше не хотела терять ни секунды. «Поцелуй меня», — выдала кровожадно. «Есть», — оскалился Эд, проскальзывая языком в рот. «Да», — я вскрикнула, ощущая его пальцы глубоко в себе. Он знал, что я снова пылаю. «Волнуюсь, что ты не выспишься», — перевернул меня на бок, раскрывая складочки горячим твердым членом. «Попробую уснуть», — хихикнула, когда он уткнулся головкой в эластичную стенку. «Спи, спи», — согласился нахал, лаская влажную сердцевину. Мы застонали, купаясь в озере обоюдной страсти. Эдик разрешил отключиться только после очередной порции эйфорического кайфа. Он ушел в душ, а я прикрывала глаза, уплывая в безмятежный сон. Но уснуть не вышло. Без его горячего тела у меня начиналась ломка. «Эдик!» — устало позвала из-под прикрытых век. «Ну ты где?» «Иду, иду. Боря написал. Надо было ему кое-что разъяснить». Улыбнулся красавец, забираясь под одеяло. «Не уходи так надолго», — бурчала, закидывая на него ноги. «Лина?» «Ау!» — протянула бессвязно. «Ты...» — он запнулся, утыкаясь каменной эрекцией в бедро. «Твоя кожа, твой запах. С ума сойти!» «Пожалуйста!» — простонала, воспламеняясь за считанные секунды. Эда не надо было просить. Он забрался сверху, пронзая стальным поршнем до самой матки. Вошел резко, высекая искры из глаз. «Ты мой, Эд! Сейчас ты принадлежишь мне!» «Только я ломаю твое тело без всякой дури. Причина твоих безумных снов. Я уже давно как удавка на твоей шее, и она все сильнее затягивается. Ты ведь тоже это чувствуешь? Не можешь не чувствовать!» Меня трясло. «Только твой, Ангелина», — прошептала одновременно, пронзая языком и членом. Наш пот и сдавленные стоны перемешались. Перед глазами все плыло. Этот оргазм отличался от всех пережитых. Он был мягче и слаще. Я тихонечко вскрикнула, отключаясь в сильных мужских руках. Кажется, Эд в очередной раз собрался в душ, но я вцепилась в него ногтями. «Утром сходим», — выдала на последнем издыхании, уносясь в стратосферу. До отъезда осталось всего пара дней. Съемки закончились. Завтра вечером киностудия устраивала прощальный фуршет, а утром следующего дня меня ждал рейс «Сочи-Москва». Эд суетился возле костра, пока я, удобно расположившись на пледе, замиранием сердца следила за его кипучей деятельностью в лучах закатного солнца. Полчаса назад мы приехали на дикий пляж на берегу Черного моря. Почти всю дорогу Эдик молчал и выглядел темнее тучи. Мы оба понимали, что расставание, даже временное, неизбежно. По контракту сразу после возвращения в Москву начиналась озвучка фильма, а еще подходили к концу летние каникулы в театральном институте. Мне нужно было возвращаться на учебу. «Почему вы расстались с Антоном?» — огорошил, нанизывая сосиски на шпажке. «Наши отцы мечтали породниться, а тут такое везение, сын и дочь примерно одного возраста. Я была не в восторге от этой идеи, но парень долго и упорно ухаживал. В конце концов, решила дать ему шанс. Мы договорились, что он не будет давить. Мне было 15, когда у нас начались отношения». «И что потом?» — мрачно поинтересовался собеседник. «Первое время все было даже неплохо. Мы часто ходили на вечеринки, отдыхали в клубах, однако вскоре обнаружилась его пагубная страсть. Антон так накуривался, что частенько приходилось вызывать на помощь Феликса. За несколько дней до ареста отца я застукала его со стриптизершей в приватной кабинке клуба». Эдик кровожадно стиснул челюсти. «Это ведь он виновен в поджоге автосервиса?» Одержимые блики вспыхнули в янтарных глазах. брат так и не признался Эду, что его любимое детище спалил дотла обкурившийся богатый сосунок. Он думал, друг наделает глупости, узнав об этом. «Я знаю, это он», — повторил безучастно, глядя вдаль. «Эдик!» — полной обоймы воздуха не хватило. Я задохнулась. «Будешь его выгораживать?» Белки золотисто-коричневых глаз налились кровью. «Я все равно докопаюсь до истины», — отстраненно подытожил. Отец Антона получил 4 года колонии строгого режима. У их семьи конфисковали часть имущества, а мой бывший недавно еле очухался от передоза, — произнесла глухо. «Не собираюсь никого выгораживать. Посмотри, где он, а где ты». Я придвинулась к Эду плотнее, наши плечи соприкоснулись. «Ты выше всего этого. Ты сумел найти в себе силы подняться. Там некому мстить. Поверю, их семьи все еще хуже, чем у нашей», — зацепилась за его плечи, обнимая судорожно и очень крепко. «Я столько здоровья угробил на этот сервис. Мы с братом радовались, когда дела пошли в гору, появились деньжата». Эдик лёг на плед, вперив взгляд в чарующее звёздное небо над головой. «Прости», — сипло пробормотала, укладывая его голову на колени. «За что?» — Эд прикрыл глаза. «Ну, это ведь из-за меня он решился на поджог. Антон подсел на какую-то новую дурь, под дозы переставал себя контролировать. Если бы я знала хоть частичку настоящего тебя...» Мои пальцы запутались во влажных растрёпанных волосах. Дыхание сбилось. Несмотря на поздний час, всё вокруг плавилось от духоты. «И что бы ты сделала?» — хрипло поинтересовался, перехватывая мою ладонь. «Я бы сделала тебя своим первым», — Эд шумно вздохнул. «Первым зрителем», — дразняще добавила, переплетая наши пальцы у него на макушке. «Я бы пела и танцевала для тебя. Спой что-нибудь». «Сейчас», — попросил еле слышно. Мужчина лежал с закрытыми глазами. Отчаянно захотелось нырнуть в любимое янтарное море, поэтому я тихонечко начала. «Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой». Остановилась, чтобы перевести дух. В прошлом году мы ставили этюды по мотивам творчества Виктора Цоя. Я исполняла кукушку на вечере памяти этого легендарного человека. И сейчас, ласково проведя пальцем по небритой щеке, окрепшим голосом продолжила. «Солнце моё, взгляни на меня». Эд вздрогнул, распахивая пушистые ресницы. Наши взгляды соединились. По венам побежал ток. Вот она, магия двух обнажённых сердец. Мы пялились друг на друга, а море, звёзды и костёр вертелись вокруг. Лёгкий бриз трепал наши волосы, крупинки песка щекотали лицо. Всё привычное на несколько секунд обнулилось. Было так хорошо, что стало не по себе. После неловкой паузы Эд сказал. «Я тоже люблю петь, но мало кто об этом знает. Бабушка даже записала меня в Дом культуры. Правда, пришлось забросить студию. Сашка нашёл мне подработку на автомойке, но когда переехал жить в Сочи, зачем-то купил гитару. Можно я тебе кое-что сыграю? Очень любопытно послушать». Эд подскочил на ноги, направляясь к машине. Я нервно улыбнулась, проглатывая непонятно откуда взявшийся комок, когда мой красавец уселся напротив. «Впервые играю перед публикой, не суди строго». Убрав влажную прядь со лба, любимый неуверенно затянул. У ночного огня под огромной луной тёмный лес укрывал нас зелёной листвой. «Я тебя целовал у ночного огня», он сделал паузу, прокашлявшись. «Я тебе подарил половинку себя». Он сбился с ритма и жутко фальшивил, но смотрел на меня глазами, полными любви. «Ты мой кислород в безвоздушном пространстве, Лина. А завтра наш последний вечер. И чем я буду дышать?» Хотела возразить, но Эдик молниеносно убрал гитару. Он потянулся к губам, накрывая меня собой. «Дай я тебя поцелую. А завтра? Завтра тебя ждёт сюрприз. Ты такой горячий, как пирожок в духовке». «Пирожком меня ещё никто не называл». Через пару минут Эд отключился. Он умиротворённо дышал, а я не могла отвести взгляд от его загорелого лица. Я знала, что он меня погубит, но с дьявольской улыбкой на губах прыгнула в костёр. Аккуратно выпутавшись из сиамских объятий, достала из сумки зажигалку и пачку сигарет, прошмыгнула на балкон. Пальцы дрожали. С третьей попытки удалось зажечь сигарету. Глубоко затянувшись, глядела на гулявший по небу серебристый блин луны. Я пропала. Ослепла от чувств к нему и находилась всего в шаге от пропасти. Если бы Эд знал. Если бы Эдик только знал, что вместо сигареты в руках я сжимаю нити нескольких судеб. Маховик уже давно раскачивался в разные стороны. Перемены были неотвратимы, и только от меня зависело, кто выйдет победителем, а кто останется слабым звеном. Я выбросила сигарету, неотрывно наблюдая за ее скоротечным падением. Обняла себя за плечи, шумом втягивая запах его футболки. Я уезжала с моря, и море катилось из глаз. Я не смогу без него. А он не сможет без меня. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Завтра. Эд, мне приснился кошмарный сон. Сон, в котором мы не можем быть вместе, представляешь? Ну, просыпайся, я уснуть не могу. Лин, давай до утра, а? Сонно пробурчал, не разлепляя век. Я потерлась обнаженной плотью о его бедро, замечая, каким горячим и сбивчивым становится дыхание любимого. Так что там за дурной сон? Сейчас мы с ним быстро разберемся. Сегодня киностудия устраивала прощальный фуршет. Поразительно, но месяц съемок пронесся как один день. Мой первый серьезный проект. Бесценный опыт. Потрясающие люди вокруг. Мы все невероятно сроднились, превратившись в огромный творческий организм. Эдик не смог приехать на праздник, но мы договорились, что он заберет меня через пару часов. Вчера он обмолвился о каком-то сюрпризе и, судя по всему, активно занимался его подготовкой. Я подходила к парковке у санатория, на территории которого развернулась прощальная вечеринка киношников, когда услышала за спиной. «Ангелина!» Повернув голову, сталкиваясь с ледяным взглядом голубых глаз. «Меня зовут Настя. Мы можем поговорить?» «Чего тебе надо?» Прищурилась, уперев ладони в бока. Бегло просканировав внешний вид девушки, вынуждена была признать, выглядела она довольно стильно. Джинсы-бананы с завышенной талией, кремовая сумочка Prada и телесного цвета туфли от популярного обувного бренда. «Я хотела поговорить с тобой об Эдди». Чуть не поперхнулась от такой наглости. «У меня нет времени, извини». «Тебя интересует лишь собственная персона, все ясно. Оставь его в покое». «Что?» В ушах зазвенело. «Он тебе не нужен. Поигралась и хватит. Не береги парню душу. Возвращайся в Москву». «Тебе-то какая разница?» Процедила сквозь зубы. «Я хорошо знаю Эдика. Он счастлив здесь. Через несколько недель открывает отель. Работал на износ целый год. Он очень импульсивный. Может все бросить и помчаться за тобой. Не дай ему совершить самую большую ошибку в жизни», шипела Баринова, сощурив глаза. «Мы как-нибудь сами разберемся, ладно?» «Ты его угробишь!» «Я его люблю!» Слова сорвались с губ, прежде чем успела подумать. «Люблю?» «Да, люблю». Собеседница побледнела. Она резко развернулась, направляясь к серебристому «Лексусу». Через несколько секунд автомобиль сорвался с места. Настроение безвозвратно испортилось. По правде говоря, оно и так висело на волоске, а теперь из меня словно душу вытряхнули. Реальная жизнь безжалостно вторглась в нашу сказку. Развернулась и пошла обратно к дому, на ходу набирая номер Эда. «Может, у него получится приехать раньше?» Хотелось упасть в его медвежье объятие, наслаждаясь последним вечером в раю, а потом с чистой совестью обрезать крылья, чтобы уже ничего не мешало идти ко дну. Я закрыла дверь, бросила ключи на полку и прислонилась к стене, все еще пытаясь дозвониться до Бесова. «Абонент недоступен. Перезвоните позже», — бездушно повторял механический голос на другом конце. Протянула руку к тумбочке, чтобы убрать мобильный, как вдруг он ожил в ладони, настаивая на входящем сообщении. «Ну, наконец-то!» Вперила взгляд в подсвеченный экран. «Этого не может быть!» Миг, и телефон выпал из рук с глухим грохотом, ударяясь о пол. Ладони покрылись испариной, а поясница гусиной кожей. «Нет». Я изумленно мотала головой, пытаясь собрать себя в кучу. Телефон зашелся пронзительным визгом. Я сразу догадалась, чей голос услышу на другом конце, и каковы будут последствия. Слово «неизбежность» огромной неоновой вывеской озарило сознание. Трясущимися руками я подняла телефон и, набрав полную грудь воздуха, как перед прыжком в бездну, ровно ответила. «Алло?» «Ангелина, у отца инфаркт, он в реанимации». «Мама». На том конце установилась долгая тягучая тишина. Я чуть не оглохла от звука биения собственного сердца. «Доченька, у меня давление под 200 и не сбивается. А папка чудом остался жив, только потому что в нормальную больницу отвезли». Из трубки послышались сдавленные рыдания. Я знала. Уже прочла об этом во входящем сообщении. Оно служило напоминанием. За все в жизни приходится платить. А у счастья самая высокая цена. Он несколько дней жаловался на сердце, но никто даже врача не позвал. А потом... Голос мамы зашелся новым истерическим позывом. Я содрогнулась. «Лина, когда ты вернешься? Ты мне так нужна». «Кажется, я еще успеваю на вечерний рейс». Шумно сглотнула, силясь отогнать подступавшие слезы. «Дочка, пожалуйста. А Феликс вылетит завтра вечером. Сегодня билетов нет». «Мам, если получится, прилечу уже ночью. Все будет хорошо. Поверь, мы спасем отца». Я присела на кровати, пытаясь унять озноб. Зуб на зуб не попадал. В ушах стоял душераздирающий рев. Она впервые потеряла самообладание. Совершенная, бесстрастная светская дама Марина Железнова дала волю слезам. Значит, дела обстояли по-настоящему плохо. Незамедлительно открыла сайт сочинского аэропорта, ватными пальцами проверяя наличие билетов на следующий рейс до Москвы. «Чёрт!» — застонала, хватаясь за голову. «Мест нет. Ну, разумеется, конец августа. Все возвращались с каникул». Вздрогнула. В руке вновь задрожал мобильный. Имя входящего абонента расплылось перед глазами. Приложив огромные усилия, я сфокусировала взгляд на дисплее и все-таки приняла вызов. «Максим?» — пробормотала, еле дыша. «Лин, куда ты смылась с праздника? Специально заехал попрощаться, подарок приготовил». Укоризненно вздохнул Цветков. «Что-то голова разболелась, прости». «Жаль. Ну ладно, я в аэропорт. Был рад познакомиться. Думаю, еще не раз пересечемся. У тебя большое будущее, железяка». Жизнерадостно резюмировал актер. «В аэропорт?» — прокричала, подскакивая с места. «Ага, летим в Москву на самолете Павла». «Максим, можно я с вами? Заплачу, сколько потребуется, только помогите добраться. У отца инфаркт, мне срочно надо домой!» Прошептала до боли, стискивая мобильный. «Эй, какие деньги, ты о чем? Минут через 30 буду проезжать мимо твоего дома. Успеешь собраться?» «Конечно». Цветков отключился. Я распахнула дверцы шкафа, принимаясь лихорадочно скидывать вещи. Взгляд задержался на одной из полок. Во рту пересохло. Отчаяние на долю секунды пригвоздило к месту. Там лежали футболки Эда. У меня уже скопилась целая коллекция. Любимый настаивал, чтобы дома я ходила в них, а спала без всего. Шмыгнула носом, бережно отправляя сокровища на дно чемодана. Я так и не смогла признаться. Все ждала подходящего случая, в глубине души понимая, что вряд ли он когда-то наступит. Сердце разрывалось от безысходности и тоски, сжала телефон в ладонях, пытаясь подобрать правильные слова. Не вышло. Мысли расползались, как ядовитые змеи. Между лопаток выступила испарина. Меня кидало то в жар, то в озноб. Я не могла трезво мыслить и не знала, как поступить. Полнейшая дезориентация. Жизнь отца висела на волоске, и чтобы постараться хоть что-то исправить, нужно было как можно скорее оказаться в Москве. Бросила беглый взгляд на часы, морщась от того, насколько сильно отдавался в висках пульс. Я не могла говорить. Эд по одному дыханию вычислит степень отчаяния, примчится и никуда не отпустит. Или, что более вероятно, поедет со мной. И тогда единственный шанс на спасение вылетит в трубу. Все будет кончено. Но как бы сильно я не любила отца, Эда я любила не меньше. И это главное, что он должен знать сейчас. Оставалось совсем немного времени до приезда Максима. Я достала блокнот, ручку и села за письменный стол. «Здравствуй, Эдик. Мне очень тяжело даются эти строки. Пальцы не слушаются, руки дрожат. Я проклинаю себя за слабость. Впервые в жизни я испугалась». Я боюсь своих чувств к тебе. Штормовые волны накрыли маленькую лодку. Я уже где-то на дне. На самом дне. Не хочу уезжать. Не знаю, как смогу засыпать без тебя. А как просыпаться? Увы, обстоятельства складываются не в нашу пользу. На кону жизнь отца, и только я могу попытаться его спасти. Только я, Эд, понимаешь? Что бы ты выбрал? Любовь всей жизни или жизнь родного отца? Вот и я сломала голову. Прямо русская рулетка какая-то. Мне нужно подумать, еще раз хорошенько все взвесить, принять самое трудное решение в жизни. Увы, рядом с тобой этого сделать не получится. Еще одна ночь, и я уже никогда не покину Сочи. Я утону здесь, в своих чувствах к тебе, утоплю тебя в своей любви. А он умрет там. Пожалуйста, если ты испытываешь ко мне хоть что-то, отпусти. Просто отпусти меня. Дай время, хоть немного времени, чтобы все уладить. Я позвоню тебе завтра или послезавтра. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Это еще не конец. Это ведь не может быть концом, Эд. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Ты меня целовал у ночного огня. Я тебе подарила половинку себя. Солнце мое, я уезжаю с моря, а море катится из моих глаз. Я люблю море. Я люблю тебя, Эд. И что бы ни случилось, всегда буду любить. Твоя белоручка, Ангелина Железнова». Аккуратно сложила лист вдвое, убрала его в бледно-розовый конверт, поднялась и вышла на лестничную площадку. Постучала в соседскую дверь. Судя по голосам, раздавшимся пару минут назад, со стороны балкона ребята вернулись в квартиру. «Геля!» — жизнерадостно напрыгнула на меня Олька. «Только собиралась зайти. Почему ты не пришла на прощальную вечеринку?» Глаза кудряшки заволокло пеленой слез. «Оль, извини, я спешу. Можешь передать конверт Эду? Это очень важно. Он приедет с минуты на минуту. Скажи, что у моего отца случился инфаркт. Мне срочно нужно в Москву. Я свяжусь с ним, как только появится возможность». «Конечно, все передам. Здоровья твоему отцу!» Мы крепко обнялись на прощание. «Ты настоящий друг не только на съемках, но и в жизни». В это мгновение двери лифта распахнулись. На площадку выбежал запыхавшийся Цветков. «Лин, я за чемоданом. Давай скорее. Мы должны приехать в аэропорт через 40 минут. Еще оформить тебя надо». Брови подруги поползли вверх. «Максим согласился взять меня на частный борт», — запоздало объяснила, смахивая настырную слезу. Из соседской двери вышел Боря. «Ангелина, был рад познакомиться. Думаю, еще не раз пересечемся», — заговорщически подмигнул друг Эда. «Да, конечно. Ну ладно, ребят, очень была рада познакомиться. Оль, не забудь передать Эдику письмо». Мы с Цветковым зашли в лифт, и двери захлопнулись.